Глава 37. С бесконечного неба, поднебесье над пиками гор, вниз опустилась одинокая властная птица. Раскинула крылья и описала дугу, усевшись на выступ каменного дома, одного из многих домов в черте шумного населенного людьми города. «Мам, я не хочу ехать в академию, я хочу заниматься практикой». «Маленький ублюдок, твой отец 10 лет на этом рынке горбатился, чтобы отправить тебя в столицу. Прояви уважение». Давка на улицах была привычным для этого места развлечением. Духовные звери тащили по дорогам обозы с едой, трупами зверей и шкур животных. Могучие люди могли пройти по этой улице рядом с тобой, и ты бы не смог этого заметить. Кто-то важный мог эту толпу разогнать, чтобы пройти без нужды, тереться плечами с горожанами, но... Действительно сильные старались к себе внимания не привлекать, так же, как и слабые. Тучная женщина орала, как сумасшедшая, делая вид, что пытается говорить шепотом. Схватила своего сына в зашей и вытолкала из дома на людную улицу, нацепила ему на спину походный рюкзак и пнула под зад, выпроваживая вон. «Надеюсь, хоть этот нормальным человеком вырастет!» Продолжая ругаться, она промокнула глаза грязным платочком и вернулась домой. «Черт!» — протянул тот, оставшись сам собой посреди дикого мира. В это время многие отсюда уезжали, стараясь занять себя хоть чем-то. Унаследовать семейное дело мог только один наследник, и простые люди не имели привилегий монструозных кланов, где каждому отпрыску нашлось бы место, даже если тот уродился самым бесталанным из всех. «Я должен был заниматься практикой!» — причитал тот, даже спустя полчаса своих одиночных скитаний, даже забираясь в обоз и выкупив в нем одно место. «Лучше бы еще раз попытался в секту запечатанного духа поступить». «Все так говорят, пацан», — захохотал кучер, наблюдая, как его небольшой караван наполняется вот такими вот детишками, беженцами, да и просто путешественниками. Не все любили путешествовать сами, так как это могло быть опасно, и уж точно далеко не все могли себе это одиночное путешествие позволить. Купить место под опекой сильного практика было куда безопаснее, чем арендовать лошадь. «Но тебе повезло!» Повернулся к этому проклинающему свою судьбу пареньку, кучер показал ему оттопыренный большой палец. «Слушок тут нехороший пошел. Возможно, что тебе очень повезло, что тебя в эту секту не взяли». «Ага», — буркнул тот. «Буду теперь учиться за другими говно убирать. Вот так свезло». «Думаешь, что убирать за другими дерьмо хуже, чем сдохнуть?» — оскалился кучер. «Разумеется», — кивнул тот, а затем тут же поднял голову. «В смысле?» «А вы не в курсе?» — с усмешкой сказал тот, видя на себе любопытные взгляды. «Недавно туда аж 3 секты прибыли. И точно с недобрыми намерениями. Несколько учеников запечатанного духа даже сбежали, спасая свои жизни». «С ума сойти!» Тут же ухнул кто-то в уже заполненном обозе. «Снова война будет?» «Кто знает, может быть!» Никто особо не удивился этой новости, но обеспокоенные нотки все-таки проскакивали, и некоторые люди стали эту новость осуждать. «Это ж, если их уничтожат, то в городе хозяин сменится?» — спросил кто-то. «Я слышал, что в соседней провинции вот такая война закончилась тем, что даже всех смертных вырезали». «Болван!» — хмыкнул бородатый мужик рядом с говорившим соседом. «После той резни император был просто в ярости. Я слышал, там всех зачинщиков к такому наказанию приговорили, что они еще 100 лет будут молить о смерти. Ничего с этим городом не случится. Кто в своем кармане будет дырку резать?» «Да не пугай!» — тут же кивнул еще кто-то. «Ну, подумаешь, хозяин сменится. Ничего страшного». «А если налоги поднимут?» «А ты рот закрой!» — рявкнул уже немолодой мужик, сидящий в другом конце обоза. «А ведь могут!» — поддакнул первому тот бородатый. «Война — дело затратное. Если будут на истощение друг с другом воевать, то потом на смертных отыграются. Точно!» «Фух! Хорошо, что мы отсюда уезжаем!» Маленький путешественник, которого вышибли из дома пинком под зад, слушал эти сплетни с небольшим огоньком в глазах. «Хорошо, что меня выгнали!» — заключил он, начав лучиться довольством. Поправил штаны и положил у ног собственный рюкзак, облокотился о деревянную стенку крытого обоза и еще сильнее улыбнулся. «Пусть первый брат подавится!» Оглянувшись по сторонам, он все еще улавливал эти гадания о будущем. Но теперь его это мало беспокоило. А обнаружив рядом с собой почти ровесника, который, кажется, дремал, прислонившись к углу, он и вовсе перестал думать о доме. «Эй!» — воодушевился тот, толкнув этого соседа плечом. «Ты тоже куда-то поступать едешь?» «Нет», — ответил ему негромкий твердый голос. Как оказалось, этот человек не спал, он просто накрылся плащом и отвернул голову, словно не желал никого видеть. «Значит, ты путешественник?» — вновь спросил тот, не умея читать настроение собеседника. «Нет», — снова спокойно ответил ему незнакомец. «Ой», — спохватился тот, — «неужели, господин практик, вы едете, чтобы посетить гробницу?» «Слышал, что в прошлый раз никто даже половину испытаний не прошел, и в этот раз она откроется раньше», — встрял в разговор тот самый бородатый, который, кажется, был хорошо осведомлен о ситуации в мире. «Но вам, молодым, не стоит туда соваться. В этот раз там еще больше людей будет. Любопытство не грех, пока оно не стоит вам жизни». «Я туда не иду», — ответил путник в углу, поворачивая голову и показывая соседу свои перевязанные, некогда изувеченные глаза. «Я иду уничтожить свою душу».